Глава 16. Ведьмина сила. Все смотрели на меня, когда я пришла на учебу утром следующего дня. Смотрели, перешептывались, но не задавали вопросов. Это нервировало, но я уже знала, никто не спросит. Рина удивилась, когда, вернувшись, застала меня в комнате. Набросилась с вопросами, и пришлось ей все рассказывать. То есть почти все. Кое-какие мелочи я оставила при себе. Ее интересовало, как я смогла так быстро вернуться в общежитие. «Неужели сбежала?» – ахнула она. Почти сразу же, нарушая правила, в нашу комнату ввалился Макс, которого до дрожи волновал этот же вопрос. «Как? Как я смогла выбраться из карцера так быстро?» Мне же было важно узнать, что там в Седве, но о нем могли сказать прискорбно мало. Только то, что его наказание продлится 3 дня, а сегодня лишь 1-й. И вообще... Я провела в подземелье под старой казармой 30 минут. Вернулась до того, как закончились занятия, а такого раньше не бывало. Мое имя тут же внесли в летопись невероятных достижений Академии Альмерса. И это не мои слова, об этом сообщил Макс. А вот сегодня я сама могла убедиться, что из невидимки в один момент превратилась в ту, о ком знает каждый. Рина и ее братья сопровождали меня на пути в столовую. Но я все равно замечала заинтересованные взгляды, злые и неравнодушные. Всем хотелось знать, кто я и как сумела обмануть духа стража. Моим словам о том, что я просто сделала то, что от меня требовалось, не поверил даже Макс. Поэтому из столовой я сбежала, быстро закинув в себя плотный завтрак. Не думала, что когда-нибудь буду рада овощам. Но рагу из корнеплодов было великолепным, хотя парни, сидевшие рядом, морщили носы и тяжко вздыхали. «Ты куда?» – спросил Кайл, стоило мне подхватить сумку и выйти из-за стола. «На занятия», – ответила ему. «У меня новое расписание. Сегодня почти весь день практика и теория по портальной магии». «А как ты будешь сдавать теорию магии и историю? Пропускать нельзя». Он нахмурился. «Не знаю», – растерялась. «Но мне выдали вот такое новое расписание. Наверное, это как-то должно учитываться». Бухнул колокол, и все заторопились, так что времени на раздумья не осталось. Пришлось спешно пробираться сквозь толпу, ища аудиторию. Я уходила все дальше и дальше, но нужного номера не видела. В прошлый раз с Нейвом было как-то проще. Он сам привел меня, куда было нужно. Да и до этого я никогда не оставалась одна. Было страшно. Коридор уводил меня все дальше, и в какой-то момент я осталась одна. Только каменные стены, широкие окна, а на стенах гобелены с изображением герба Академии. Разобраться, где я нахожусь, не получилось даже после того, как выглянула в окно. Увидела главную аллею, которая вела к воротам, через которые меня и привел мастер Тинох. Но что мне это дает? Идти дальше? И заблудиться еще больше? Нет уж, поверну назад, найду кого-нибудь и спрошу дорогу. А у мастера Тиаталани попрошу прощения за то, что опоздала. Я развернулась, но сделала всего 2 шагов и остановилась. Что-то необъяснимое тянуло меня продолжить путь. Будто натянутая магическая нить, которая тут же начала звенеть, напоминая о себе. Стоило изменить направление. Как же плохо, что я не до конца разобралась в магии. И тянущее желание разобраться в происходящем никак не могу унять. Зов магии становился тем сильнее, чем дальше я уходила по коридору. Вокруг ничего не менялось, те же стены, гобелены и вид из окна. Только казалось, что становится прохладнее. И вдруг я осознала. Меня звала не магия, а то, что родилось вместе со мной. Сила, слабая и никчемная по меркам цветочного леса. Ее никогда не хватало на что-то большее, чем проложить в лесу тропинку или уговорить растение зацвести и дать плоды раньше срока. И мне казалось, что со мной неправильное, так и должно быть. Но вот в этом мгновении я отчетливо чувствовала не просто чужеродную этому месту магию, а я ощущала всплеск ведьминской силы, угрожающей большой, опасной, находящейся на пике, и он тянул меня к себе не просто так. Это был ритуал, и странно, что никто из магов не заметил его. Ведь и преподаватели, и Кайл, и даже Макс с Джо рассказывали о том, как легко можно выявить магический след от ведьмовства. Неужели пропустили? А раз так случилось, то почему меня тянет на место ритуала? Ведь там бурлит столько силы. Не ради нее ли все устроено? Кто-то очень хотел собрать побольше, но позволяет магии растворяться в воздухе. или приманивает? Чем дальше, тем труднее становилось идти. Казалось, я продираюсь сквозь толщу воды, едва могу переставлять ноги, задыхаюсь, не в силах сделать вдох полной грудью. Ведьма должна уметь проводить ритуалы, участвовать в них. Но я никогда. Я неправильная. Я не хотела пачкать себя черной стороной, хотя одного ритуала все же ждала. Того, который сделает меня взрослой и подарит дочь. Но лишь потому, что после никто бы не посмел смотреть на меня косо. Вот и все. Я стал бы почти свободной. Мысли путались. Ловушка. Сила – это приманка. Мне тянет так, что не хочется. Не можешь стоять на месте, идешь. Из последних сил, но идешь. Стремишься, чтобы попасть в чьи-то лапы и исчезнуть без следа. И вдруг все закончилось. Замерев, я прислушалась к внутренним ощущениям и не поверила. Моя сила вновь свернулась внутри клубочком и удовлетворенно заснула. Но при этом ни глоточка не взяла. Не подтянула на себя дармовую власть, словно побрезговав. Судорожно вздохнула и посмотрела на свои руки. Старая веда рассказывала, что первой портится кожа на ладонях, потом язвы и шрамы покрывают тело, а когда места не остается, отметина появляется на лице. Вот после этого, а то и раньше, ведьмы надевают личины, с которыми срастаются так плотно, что сами забывают, как выглядят на самом деле. Мои руки были чистыми. И пусть я не собиралась сделать ничего плохого, но разве магии объяснишь, что это была случайность? Что с ней делать? Грубый мужской голос раздался неожиданно. Я вздрогнула, огляделась, понимая, что мне попросту некуда спрятаться. Коридор заканчивался дверью, сейчас приоткрытой, из-за которой и раздавался голос. Но вот рядом с ней почти до самого пола свисал гобелен с изображением великой битвы. Кого и с кем я не знала, да и выяснять не собиралась. На цыпочках рванула к нему, отогнула и от облегчения улыбнулась. За гобеленом скрывалась небольшая ниша, в которую я с трудом, но поместилась. Схватила ткань, натягивая ее, останавливая неторопливые движения. Сквозняков тут нет, так что... Как всегда. Женский голос, кажется, я теперь узнаю в любой ситуации. В лекарскую ее доставь, скажешь? Нет, ничего не говори. Отнеси ее к полигону, оставь там. Я подойду буквально через минуту после тебя. Найду бедняжку. Леди Теприя сладкой патокой лила приказы мужчине. Перетрудилась, не рассчитала силы, чуть не выгорела. Но я, конечно, ей помогу. Спасу, отдав так много магии на ее восстановление, и девочка выживет. Правда, сильным целителем ей уже не стать. Наигранный вздох и громкий смех заставили меня сжаться в комок. А она не вспомнит? Вспомнит? Нет. Последним воспоминанием будет сегодняшнее утро. А вот что было потом, скроется в сумрачной дымке. Уж это я сумею. Моя леди, вам следует быть осторожной. Это уже третья кадетка. Маги выгорают, в этом нет ничего особенного. Неужели ты думаешь, что я позволю кому-то усомниться во мне? На меня не упадет даже тени подозрения. А если найдется свидетель? Свидетель? Уж не вздумал ли ты мне угрожать? От ее голоса даже мне стало жутко. «Моя леди!» «Ты мне угрожаешь?» «Нет, моя леди!» Жуткий хрип, глухой звук удара, словно кто-то упал на колени. И хрип. «Я не могу дышать! Моя леди! Прошу!» Мужчина задыхался, а леди Теприо лишь вздохнула и осуждающе произнесла. «Не вздумай мне угрожать, ты понял?» «Да, моя леди, я буду делать все, что вы прикажете, и никогда не усомнюсь в ваших способностях». «Вот и замечательно. А теперь отнеси девчонку, чтобы я могла ее найти и спасти». Дверь скрипнула, и я замерла. «Силы природы! Пусть они пройдут мимо, пусть она не поймет, что совсем рядом кто-то есть». Я спряталась. Моя сила ушла так глубоко, что ее не видно и не слышно. Леди Теприя не должна меня почувствовать, но что если... Через плотную ткань нельзя рассмотреть тех, кто выходит. Но я даже не собираюсь пытаться. Зажмурилась крепко, затаилась не дыша. Они прошли мимо. Я почувствовала, как вслед за ними пролетела волна ледяного ветра. Моя мнительность? Страх, обретший физическое воплощение? Я не знаю. Я просто надеюсь, что не попадусь им. «Апчхи!» – раздалось в коридоре. Леденящий ужас вспыхнул в крови, а леди Типлия выругалась так, что как не пристала леди. Да даже крестьянки не позволяли себе таких слов. «Не пугай меня!» «Да, моя леди! Просто...» Тихий голос был совсем рядом со мной. «У меня странное ощущение!» «Вечно у тебя все странное!» Оборвала она мужчину. «Выполняй, что я тебе приказала! Думаешь, мне просто удерживать выброс?» «Артефакты почему-то не зарабатывают! Артефакты почему-то не срабатывают как надо!» «До праздника осталось совсем немного!» «Знаю! Ступай!» Звонкий стук каблуков начал удаляться. Леди Типрия уходила, а вот ее подельник не спешил. Мне оставалось лишь ждать, пока он последует ее примеру. «Ведьма, когда же тебя уже поймают и казнят?» Тихое и очень злое шипение, а затем вздох и непередаваемо восторженное. «Моя леди!»